Нас ждет чертог любви, смирения и прощения. Люби, смирись и научись прощать. И в час счастливый чудного свидания звезда любви Христа нам будет век сиять.